Глава 6. Дети были увлечены новыми игрушками. Даниэль сладко спал в кроватке. Анфиса укрыла его легким одеялком и в очередной раз проверила пятнышко на его груди. Тяжело вздохнула. Пятно было на месте и не уменьшилось, и не посветлело. В глубине души у нее теплилась надежда, что она может оказаться той самой, по крайней мере, по классике жанра книг о попаданцах в другие миры, она и должна была быть спасительницей этой семьи и парой дракона. Но, очевидно, это не про нее. Велара срочно вызвали в поля, и он нехотя покинул ставший за 2 дня уютным свой дом. Анфиса вошла на кухню и на минуту задумалась, чем бы порадовать детей и Велара на обед и на ужин. И тут произошло что-то невероятное. В голове Анфисы мгновенно пронеслись сложнейшие рецепты блюд, которые она когда-то видела или читала о них, но никогда бы в жизни не смогла приготовить, да и забыла о них давным-давно. Мало того, что она чувствовала, что в данный момент детально помнит множество рецептов, так еще ощущает 100-процентную уверенность, что их точно приготовит. «Чудеса!» — произнесла Анфиса. «Мяу-мяу!» — раздалось ей в ответ. Она взглянула на Краза, что сидел на подоконнике, и внимательно следил за Анфисой. «Я не понимаю, что ты сказал, но, надеюсь, это было нечто хорошее, иначе не видать тебе котлет по-киевски и ароматного борща с помпушками». Снова раздалось кошачье мяв, и Крас спрыгнул с подоконника и, подбежав к Анфисе, начал тереться о ее ноги. Она хмыкнула. «Какой же ты подлиза!» — потрепала кота по густой пятнистой шерстке. Потом снова подумала о кулинарных блюдах, и в ее голове один за другим начали появляться точные рецепты различных блюд. И откуда она их только знает? Но если это и есть последствия синих камней, то она очень даже не против. Анфиса сразу же представила, как могла бы открыть свое кафе и какие бы чудесные, дарочудесные вкусные блюда привнести в этот мир. А потом вспомнила, что налоги не обошли стороной и мир драконов, и отмела эту мысль. Ей с детками хорошо. Вот найдется пара Велара, тогда она и подумает о своем будущем. А пока она воспользуется своей вдруг ставшей крутой памятью и порадует семью драконов и одного кота очередными блюдами из своего мира. Да не простыми, а самыми вкусными. Анфиса шустро стала доставать посуду, продукты, необходимые для готовки, и работа в ее руках закипела. Женщина не замечала, что помимо воспоминания о кулинарии у нее увеличилась и скорость. Движения были настолько быстрыми, что со стороны походило на быструю перемотку кинофильма. Крас следил за мелькающим размытым пятном под названием Анфиса. На невероятные запахи в кухню вошли дети и замерли, раскрыв удивленно рты. Такого чуда они еще не видели в своей жизни. Анфиса носилась по кухне, как ураган, но выглядело это не неуклюже, а наоборот, завораживающе. «Что с ней?» — спросил у брата и сестер Гардар, прижимая к груди плюшевого дракона. «Не знаю», — пожал плечами Келвин. «Это, наверное, из-за синих камней», — задумчиво произнесла Гелия. «Она такая смешная и быстрая», — хихикнула в ладошке Мирра. «Пахнет вкусно так», — протянул Келвин и облизнулся. Анфиса заметила детей и подошла к ним, а на самом деле натурально подлетела. «Скоро будет обед», — оповестила она их. «Я вспомнила такие рецепты, что пальчики оближешь». «А ты так быстро ходишь и говоришь, это из-за камней?» — спросила Геля. «Это надолго?» — почесал затылок Келвин. «В смысле быстро хожу и говорю?» «Как обычно», — произнесла Анфиса. Дети в ответ отрицательно закрутили головами. «И как быстро я хожу?» — настороженно поинтересовалась она у них. «Как молниеносный бросок дракона!» — воскликнул Келвин и показал руками, насколько быстро. «Да?» — удивленно протянула Анфиса. «Ну-ка, ну-ка!» Она быстренько пронеслась в свою комнату, где находила зеркало в полный рост. Ей хотелось посмотреть на себя со стороны. Дети всей гурьбой побежали за ней. Анфиса походила вдоль зеркала нарочито медленно, а в отражении увидела, как она быстро перенеслась. Даже самих шагов не было видно. «Чудеса!» — снова повторила она, завороженно глядя на себя. Она помахала руками, попрыгала, покрутилась вокруг своей оси. Анфисе казалось, что она делает все как обычно, она смотрела на свои руки, как машет, все нормально. Но отражение не лгало, скорость движения увеличилась во 100 крат. «Обалдеть!» — удивлялась она. Дети смеялись, стоя за ее спиной и наблюдая за ней. Потом Анфиса задумалась и посмотрела на детей. «Если у меня увеличилась скорость движений, мой мозг открыл для меня детальные воспоминания о кулинарии, то, по идее, должна и сила увеличиться. А может, я и летать могу?» Она подпрыгнула и замахала руками, словно птичка, подогнула под себя ноги и с грохотом упала. Раздался детский хохот. Анфиса потерла ушибленную пятую точку и, поднявшись, поглядела по сторонам. «Летать не могу, да и ладно. Проверим силушку богатырскую». Она осмотрела комнату и, не найдя ничего более подходящего, подошла к массивной деревянной кровати и, ухватив ее снизу, легко подняла. Опустила кровать вниз и посмотрела шокированным взглядом на таких же обалдевших детей. «Ничего себе!» — воскликнул восхищенно Гардар. «Ты стала сильной, как дракон!» «Теперь понятно, почему людям нельзя пользоваться драконьими камнями», — задумчиво заметила Геля. «А у нас такого не было, когда мы однажды помылись синими камнями», — обиженно сказал Келвин. «А ты такой теперь всегда будешь?» — спросила Мирра. Анфиса задумчиво почесала кончик носа. «Опять нос чешется», — подумала она. «Ваш папа предупредил меня, что могут быть последствия от синих камней. Но я даже не ожидала, что это будет настолько круто. И нет, я не останусь такой навсегда. Уже к вечеру или к утру все исчезнет, как и синий цвет». Вилар вернулся к самому обеду в сопровождении своего друга и помощника Курта. Мужчины на пороге дома уже почувствовали невероятно вкусные запахи, и у обоих громко заурчало в животе. «Твоя новая няня еще и готовит», — удивился мужчина. «Как она хоть держится и собирается сбегать, как все остальные?» Вилар улыбнулся. «Анфиса не просто няня. Она невероятная женщина и очень быстро и легко влилась в нашу семью. Знаешь, у меня ощущение, будто я ее знаю всю жизнь». «Так может, это она, твоя пара, Вилар?» Он вздохнул. «У Даниэля пятно проклятия не сходит, и Анфиса не дракон. Жаль. Прости, что затеял этот разговор». «Ничего страшного, Курт», — вздохнул печально Вилар. «Не кори себя, друг». «Как не корить себя, если я загубил 6 чудесных женщин? Они родили мне детей, что могут остаться несчастными на всю оставшуюся жизнь и нести с собой мое проклятие. Иногда я так ненавижу себя, Курт. И только наличие детей останавливает меня от необдуманных поступков». «Так нельзя, Вилар. Я верю, что ты встретишь свою пару. Верю». Вилар невесело ухмыльнулся. А он же перестал верить. Курт не осуждал своего друга, как многие. Большинство злословили и ругали фон Арро за тех женщин, что больше нет. Но осуждать всегда проще, чем проникнуться в ситуацию и подумать, а как бы вы поступили? Может, совершили бы гораздо более страшные поступки? Курт и Вилар вошли в дом. Представшая картина потрясла и Вилара, и его друга. Во-первых, его дом сиял кристальной чистотой. Сами дети были опрятно одеты, с разрисованными личиками, причёсанные, и, сбившись в кружок, о чем-то шептались и тихонько смеялись. На диване, укрытом отглаженным и чистым покрывалом, развалился Крас. Вилар ни за что бы не узнал своего кота, если бы не его фирменный взгляд и порванное ухо. Шерсть Краза была не просто чистой, не всклокоченной и сваленной, как обычно, а лоснилась, была вычищена и расчесана. У Краза был немного ошалелый взгляд. Он лежал на диване и обнюхивал себя. Кажется, кот и сам не мог поверить, что теперь такой чистенький и одомашненный. Со стороны лестницы раздался смех Даниэля и воркование Анфисы. Она спустилась вниз и, увидев Вилара с другом, радостно ему улыбнулась. «Привет, а мы тебя уже заждались. Обед уже час как готов, а хозяина все нет и нет». «Что случилось с домом? Приехала домработница и приступила к своим обязанностям?» Анфиса переглянулась с детьми и хихикнула. Ее скорость и силы уже сошли на нет, так же, как и невероятная детальная память о кулинарии, но она успела записать много рецептов, какие посчитала самыми вкусными. Не исчез пока только синий цвет. «Это все Анфиса сделала», — сдала ее Мира. «Она была такая быстрая и сильная. Жалко, что ты не увидел», — с радостью в голосе произнес Келвин. «А мы ей помогали. Мыли и чесали Краза», — похвасталась Мирра. «А Анфиса потом у него всех блох выловила», — добавил Гардар. «А почему она синяя?» — поинтересовался удивленный Курт у Вилара. «Шутка детей», — ответил он. «Вот оно что. Ну, дела. По-моему, твой дом никогда таким чистым не был», — заметил Курт. «Однозначно не был». Вилар подошел к Анфисе. «Как ты все умудрилась одна это сделать?» Анфиса ухмыльнулась. «Последствия синих камней. Помимо скорости, силы и невероятной памяти, у меня еще и энергии прибавилось, только будто я выпила тонну энергетиков. Я бы еще и до сад добралась, но эффект камней закончился. Но это было здорово, я тебе скажу. Я бы с удовольствием повторила опыт, честное слово. И даже синева меня уже не смущает». Вилар покачал головой. «Неизвестно, как камни повлияют на тебя во второй раз. Это может быть опасно, Анфиса, так что забудь». Она вздохнула и посмотрела на второго мужчину. «Твой друг останется с нами на обед?» Вилар обернулся к Курту. «Останешься?» Курт широко улыбнулся. «Спрашивайте. Да с удовольствием. Тем более такие запахи витают, что у меня уже живот в узел завязывается. Так попробовать хочется». Анфиса рассмеялась и, передав Даниэле Вилару, вместе с детьми ушла накрывать на стол. Дети активно помогали Анфисе. Геля и Мирра расставляли посуду, Келвин раскладывал по большим тарелкам фигурно нарезанные овощи, высунув кончик языка, а Гардар не мог определиться, какие салфетки лучше положить — желтые однотонные или белые в желтый цветочек. Анфиса поставила на стол последнее блюдо и оглядела творение рук своих. «Лепота!» — подумала она с улыбкой. «Настоящий пир живота!» Сегодня Анфиса наготовила блюдо, что преподнесла ей память из украинской кухни. Эта кухня такая же, как украинцы, щедрая, любит всего побольше и повкуснее и совершенно не заботится о фигуре. Центр стола заняла супница с борщом, гвоздем гастрономической программы. Про борщ тут еще не знают. Ничего, семью Аро она к нему точно приучит и потом за уши не оттащит. А к борщу Анфиса испекла ароматные чесночные пампушки. Потом она подаст котлеточки по-киевски, причем самые настоящие, классические, с косточкой и попельеткой. А какие потрясающие получились вареники! Да с картошечкой на шкварочках, да подсоленый огурчик с перцовочкой, да по второй! Еще и галушки! Простой и вкуснейшей пищи мировая кухня Земли не знает, а дракон так и вовсе в неведении находится. Помните у Гоголя «Вечерах на хуторе»? Как галушки летели в рот знахарю пузатому подсуку, когда к нему наведался кузнец Вакула. Вот-вот, они самые. Вишневые пирожки были укрыты полотенцем. Сочная вишня и нежное мягенькое тесто. По-другому сказать просто нельзя. А еще столько закусок было. И печеные баклажанчики, и кабачки под сыром. Голубцы, зразы морковные с творогом, пяточки из телятины. Если бы в холодильном шкафу Анфиса нашла и рыбу, то ее бы приготовила. А потом она подаст налистники. После бесконечной смены овощных и мясных блюд едоки уже будут не в состоянии проглотить ни одного кусочка. Но вот на столе появятся глубокие глиняные миски с горячими распаренными в печи налистниками, и рука невольно потянется к этому чуду. Только попробовать, только один. Налистники будут таять во рту один за другим, и миски быстро опустеют. Вот такой магией обладают эти обычные блинчики с творогом. Налистники не то же самое, что блины с начинкой. Тесто налистников — пресное, желтое, тонкое, отличное от обычного блинного. Задача теста — выгодно подать вкус начинки, удержать ее сок. А из напитков — ягодный узвар. Для Даниэля Анфиса отдельно приготовила котлетки на пару, тушеные капустки с грибочками. А десерты ему можно и те, что уже есть. Последний раз, окинув взглядом накрытый стол, Анфиса позвала мужчин. «О, что тут началось? Великий дракон, как же пахнет! А что это такое бордовое, как называется? Борщ? Смешное название у этого супа. Это тоже можно есть? Из нашей свеклы добыть того не может. Как вкусно! Серьезно? Это мясо, завернутое в лист капусты? Чудеса! А почему называются голубцы? Как называется это смешное блюдо? Котлеты по-киевски? О, мои небесные предки, за это блюдо можно и умереть». И, конечно же, без крепкого не обошлось. По такие блюда Вилар принес бутылочку из своих запасов. Дети наелись до отвала и убежали дальше играть. Даниэль так и заснул за столом. Анфиса унесла его в спальню, поцеловала в лобик и, захватив с собой местную радионяню, вернулась в кухню. Мужчины тоже наелись до отвала. Курт положил подбородок на широкую мозолистую ладонь и смотрел на Анфису. «Эх», — сказал он громко, — «не будь я женат. Тот точно бы начал за тобой ухаживать. Хорошая ты девка, Анфиса. А готовишь так, что я чуть не умер от удовольствия». Анфиса хмыкнула. «Ты поосторожнее, Курт. Анфиса моя няня». Курт махнул рукой. «Сегодня твоя, завтра чья-то еще». Вилар нахмурился. Анфиса удивленно посмотрела на обоих мужчин. «Пойду посмотрю, как там дети играют», — сказала она и оставила их одних. Сейчас началась та стадия, когда мужчины будут вести разговоры о женщинах, их умениях, недостатках, достоинствах, ну и тому подобное. По крайней мере, на Земле это происходит именно так. И чтобы не слушать их жалобы на тяжелую мужскую долю, она ушла. Тем более у Вилара действительно тяжелая судьба. Дети натурально отрубились. Они лежали на диване в обнимку с игрушками и спали друг на дружке. Выглядело это смешно. Этакая куча мала. Анфиса хихикнула. Но самое веселое — это Крас, которого они придавили. Из-под детских тел было видно только его мордочку с высунутым языком и бешеными глазами, и одну его лапу. Как только Анфиса попала в поле его зрения, кот заорал белугой. «Тише ты!» — шикнула она на него. «Сейчас тебя вытащу». Оказавшись на свободе, Крас пулей вылетел из дома. Похоже, роль домашнего кота пришлась ему не по нраву. Анфиса вернулась на кухню и позвала Вилара. «Дети уснули на диване. Надо их перенести по комнатам». Вилар кивнул и, чуть пошатываясь, пошел за Анфисой. Курт тоже встал из-за стола и горячо поблагодарил Анфису за самый вкусный обед в его жизни. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. Курт что-то шепнул Вилару на ухо, тот ему кивнул. Курт взглянул на Анфису и игриво ей подмигнул. «До встречи, хозяюшка!» «До встречи!» — задумчиво ответила она. «О чем это они шептались? Интересно!» — подумала Анфиса. Вилар по очереди отнес детей по комнатам, а Анфиса убиралась на кухне. Когда он вернулся, то помог ей в уборке. Вытирал насухо посуду. «Не мужчина, мечта», — в очередной раз подумала она, наблюдая, как старательно Вилар трет тарелки и ложки с вилками. Закончив, они вышли в сад. Анфиса вдохнула нагревшийся за день пенящий воздух и залюбовалась садом, где природа сияла исключительно первозданной красотой, потому что этот сад никогда не знал прикосновений садовых ножниц или местного секатора. Яблони переплелись ветвями, а мясная жимолость приобрела вид тропических лиан. Розы одичали и превратились в натуральный шиповник, правда, бурно и благоуханно цветущий. Виноград, изначально увивавший фасад дома, смело отправился на поиски новых подпорок и добрался уже до садовой беседки, стоявшей метрах в 10 от заднего крыльца. По дороге к беседке виноград, немало не смущаясь, полз просто по земле, и поэтому создавалось впечатление, что дорожки в саду выложены темно-зеленым блестящим паркетом. Садовые цветы, неизвестно кем высажены, наверное, прошлыми няньками, чахли в парадной клумбе, зато на всей остальной территории бушевали полевые дикарки. Анфиса не знала их названия и именовала земными колокольчики и львиный зев, лютики и ромашки, дикая гвоздика и шалфей, фиалки, лесные мальвы. Сад напоминал о настоящем лесе и вполне реальном поле. В беседку войти было невозможно. Пол там давно прогнил и провалился. А кроме того, семья ярких птичек, похожих на ласточек, воспитывала в ней свое потомство. Вилар и Анфиса шли по садовой дорожке и молчали. Но молчание не было тягостным, оно было уютным, даже приятным и каким-то родным. Анфиса повернула голову к Вилару и задала давно мучивший ее вопрос о проклятии. «Вил, а как так получается, что в пророчестве говорится о твоей паре, что она дракон и не дракон, а женат ты был только на драконицах?» «Как ты меня назвала?» — прервал он ее вопрос. Анфиса смутилась. «Вил, тебе не нравится? Или я перешла грань дозволенного? Ты извини, если что, я не буду больше так». «Нет-нет, все хорошо, просто необычно звучит. Меня никто так никогда не называл». Он улыбнулся, и тут же его улыбка сошла на нет. «А по поводу пророчества. Все мои жены, кроме последней, были драконицами, но не совсем. У 5 женщин отцы драконы, а матери обычные люди. У 6 жены мать была драконом, а отец человек». «Ага. То есть они были полукровки? Нет, сказал он. У пары дракон-человек всегда родится дракон. И у него будет вторая ипостась. Человеческий ген подавляется. От человека ребенок может взять какие-то внешние данные. Цвет волос, глаз, черты лица и характера. О-о-о! А у нас все по-другому. Ну и драконов, конечно же, в моем мире нет. Анфиса, давай не будем говорить о проклятии сегодня, очень прошу тебя. Анфиса прижала ладошки к щекам. Прости, прости, не хотел тебя расстроить или обидеть. Он улыбнулся одними уголками чувственных губ. Мне не за что тебя прощать. Ты чудо, Анфиса. Я еще не сказал тебе сегодня, но скажу сейчас. Он дотронулся до ее руки и погладил изящные женские пальчики. Спасибо тебе за все. За то, что заботишься о детях, за дом, за сегодняшний пир, что ты устроила. Ты невероятная женщина. Анфиса засмущалась и сказала шепотом. Спасибо, Вэл. Мне приятно слышать эти слова. И скажу в ответ. Мне нравятся твои дети, твой дом и... еще мне нравишься... А как можно сократить твое имя? Вдруг спросил Вилар и избавил Анфису от последнего признания. Она сорвала цветок и, покрутив его в руках, игриво ответила. «Мое имя можно сократить как Фаня, Фанька, Фанечка, Фиса, Фисочка, Фифа, но последнее мне не нравится». «Фанечка, Фаня». Протянул он ее имя, отчего она ощутила приятную дрожь, прошедшую по телу. Ведь его голос прозвучал чуть ниже обычного, хриплый, так волнующе. Анфиса сглотнула и посмотрела в его глаза, в которых плясали настоящие бесенята. «Ты мне нравишься, Вилар». Слова слетели с ее губ раньше, чем она подумала о последствиях. Она тут же прикрыла рот ладонью и в панике посмотрела на мужчину. «Я знаю», — был его ответ, и он пальцем провел по ее щеке. «Я ощутил твою симпатию, когда ты ворвалась ко мне в спальню в одном полотенце. И ты такая удивленная и синяя была. Еще твой аромат тогда изменился». Не будь Анфиса сейчас синяя, то определенно стала бы уже красная. Ее щеки пылали, а глаза хотелось опустить, и вообще появилось желание провалиться сквозь землю или рассыпаться на атомы. Было стыдно. Она ж тогда еще и подглядывала на минуточку. Он убрал руку и тяжело вздохнул. «Ты мне тоже нравишься, Анфиса. Даже не представляешь, как. Настолько сильно». Она посмотрела на него и увидела в этих глазах неистовый огонь желания. Она положила руку на его плечо, невесомо, чуть коснувшись, и посмотрела на него, словно желала утонуть в его глазах, как в омутах. «Я хочу тебя», — сказали ее глаза, затуманенные желанием и страстью. «И ты об этом знаешь, Вилар. Ты чувствуешь». Он смотрит на нее и улавливает ее аромат, что сводит его с ума, и рождает немыслимые картинки, которые хочется прямо сейчас и прямо здесь притворить в жизнь. Они долго смотрят друг на друга, не отводя взгляд. «И я желаю тебя», — был его молчаливый ответ. У мужчин это видно гораздо лучше. Анфиса поймала себя на том, что ей нравится наблюдать за тем, как закипает его горячая кровь, как его тело подает недвусмысленные знаки. И это обоюдное желание сжигает их, сворачивает в комок нервов. Они смотрят друг на друга, и дыхание учащается. Губы уже так близки, еще чуть-чуть. Горячее дыхание обоих переплелось, почти слилось. Но они понимают, что им не быть вместе. Даже на час, даже на 5 минут. Причина? А называть ее нет смысла. Все ясно, как белый день. Так они и стояли, и смотрели друг на друга, в миллиметрах от того, чтобы соприкоснуться телами, припасть друг к другу разгоряченными губами в поцелуе. Они больше не перемолвились ни словом, просто смотрели. Так, как могут это делать те, которые умеют желать, но не могут исполнить мечту. Наверное, это и есть жизнь. Желать и не позволить себе получить то, что так страстно хочешь, ибо чревато разбитым сердцем и душой, и не только. «Нам нужно вернуться в дом», — глухо сказал Вилар и резко развернулся. Анфиса стояла и смотрела ему вслед, и почувствовала, как по ее щеке скатилась горячая слезинка. Что сейчас произошло? Точнее, ведь ничего не произошло. Тогда почему так горько и обидно? Глава 7. «Я не хочу надевать эти штаны. Меня все в голоде засмеют». «Гардар, сынок, мы как раз едем в город за новой одеждой. Никто не будет смеяться над тобой, обещаю». Вилар погладил сына по спинке. «У Анфисы прекрасный вкус. Она найдет для тебя замечательные новые штанишки. И не только». «Но это будет потом». Гардар притопнул ножкой, сложил руки на груди и надул пухлые губы. А в детских глазах застыли горькие крупные капли слез, готовые вот-вот сорваться вниз. Вилар тяжело вздохнул и запустил пальцы в свою буйную шевелюру. И промелькнула у него мысль, что неплохо было бы уже постричься. «О, великий дракон, о чем он только думает? Тут ребенок почти в истерике, а он постричься». Раздался стук в дверь, створка приоткрылась, и в проеме показалась голова Анфисы. Синий цвет с ее тела и волос уже сошел. Женщина снова была самой собой. Прекрасной, желанной и недоступной. Вилар снова вздохнул. Что-то настроение у него сегодня под стать погоде. За окном было пасмурно, и по небу гуляли низкие свинцовые тучи. Такую погоду обычно дома сидят. Но дети, как и сама Анфиса, были непреклонны. «Едем в город и точка. 6 против 1. Нехило». «Мы все готовы», — сказала она с улыбкой и тут же заволновалась, увидев расстроенного малыша. «Гардар, солнышко, кто посмел вызвать твое недовольство? Ну-ка, покажи тете Анфисе на этого негодяя, я на него таз с медом опрокину и пчел позову». Вилар рот раскрыл от ее предложения, а Гардар захихикал, а потом и вовсе расхохотался. «Нет!» — замотал он головой. «Я сам люблю мед». «Ну хорошо, значит, таз с навозом и позовем мух». «Фу!» — протянул ребенок. «Точно, фу!» — заметил с улыбкой Вилар. «Так что все-таки произошло?» — вернулась она к причине слез мальчика. «У меня штанов глазивых нету», — сказал он, и нижняя губа малыша задрожала. Он кулачком вытер набежавшие вновь слезы. «Все! С вытянутыми коленками или дылками». Анфиса с укором посмотрела на Вилара, у которого от смущения залили уши. «Стыдно стало тебе, Вилар?» «За дело стыдно», — подумала она. «Сыну штаны нормальные купить проблема?» Но вслух она этого, конечно же, не сказала. Вилар мужик взрослый и умный, видно, что сам все понял и уже даже раскаивается. «Так, насколько помню, когда мы устраивали стирку, у тебя был очень симпатичный комбинезончик. Где он?» Гардар подошел к своему шкафу и вынул из его недр синий, выполненный из ткани, похожей на земную джинсу, комбинезон. Милый, очень симпатичный. «Вот, смотри, какой он у тебя красивый. Давай наденем его вот на эту кофточку, а в магазине купим тебе много-много красивой одежки», — ворковала с ним Анфиса и помогала одеться ребенку. Вилар только удивлялся ее способностям находить общий язык с его детьми. И когда все были в сборе, шумные компании забрались в просторный и удобный транспорт. В транспорте на переднем пассажирском сиденье находился незнакомец, пожилой мужчина, но с очень добрыми глазами. Он по-свойски поздоровался со всеми ребятами и представился Анфисе. «Винс фон Краб», — произнес он. «Вилар разрешил мне доехать до города с вами. У меня там дела, а свой транспорт все отладить никак не могу, старый уже. Нужно новый покупать». Анфиса про себя хихикнула. Фамилия у него очень извучная. Она лишь кивнула на его объяснение и представилась в ответ. «Черешникова Анфиса Михайловна. Можно просто Анфиса». «О, так ты и правда, что ли, гость из другого мира?» — цыкнул он удивленно. Она пожала плечами, устраивая Даниэля в специальном детском сиденье рядом с собой. «Скорее, переселенка, вернуться-то не могу назад». «У нас хорошо-то. Думаю, что мира лучше Краушера не найти». «Ну, везде есть свои плюсы и минусы», — ответила она туманно. Винс хотел было возразить, но в транспорт уже сел Вилар, и они направились в город. «Вы уже познакомились?» — спросил Вилар Анфису. «Да, да», — ответил за нее Винс. Анфиса кивнула. Дети вели себя примерно, им совсем не хотелось испортить себе поездку. «Дома все в порядке?» — спросил Вилар Винса. «Порядочек, соседка моя Грина. Тоже уехала в город цыплят продавать. Если бы не цыплята, то меня бы взяла с собой. Мой внук все рвется на дальнее пастбище и ждет, когда ты возьмешь его с собой. Рыжая корова 3 дня назад отелилась. Все, кажись. Ну и хорошо. А внука твоего возьму, когда со своими поеду. Анфисе тоже хочу показать свои угодья. И на праздник сбора Хадша устроим новое гуляние. Будем отмечать его по-новому. Застольем, песнями и кострами. О, протянул мужчина и искоса взглянул на Анфису. Она придумала про праздник. Вилар с улыбкой кивнул. Винс фон Краб славился тем, что мог болтать с утра и до вечера, практически не закрывая рта. Вообще драконы-мужчины были, как правило, молчаливы, да и среди женщин-драконец нечасто попадались записные сплетницы. Но Винс с успехом заменял собой взвод таких кумушек. Хотя Матильду фон Зарку ему было не переплюнуть. Пока ехали до города, он выдавал общие сведения о соседях. Это рыжая вертихвостка Катарина. Рассорился со своим кузнецом. И свадьбу опять отложили. Матильда фон Зарк вчера насушила мят себе для чая. А соседский теленок зашел в кухню и все слопал. Матильда за ним погналась и наступила в свою же корзину с 3 дюжинами яиц. Теленок пока убегал, задел доски у сарая, те упали и порвали торчащими гвоздями мешок муки. Ох, крику было. Зарк, поди так, никогда не орала. Ребятишки чуть со смеху не померли. В транспорте раздался заливистый смех. Хохотали все, и дети, и сама Анфиса. Даже Вилар усмехнулся. «Представляю», — ответил он. «Анфиса, смотри». Она повернула голову и ахнула. Прямо перед ними и чуть сбоку вставали горы. Местность, по которой они ехали, неожиданно стала совершенно дикой. Даже дорога казалась не асфальтовой, а какой-то древней, насыпной. За лентой проложенного пути тянулась бескрайняя степь. Серая с лиловым, желтоватая, зеленоватая, подернутая пушистой белесой дымкой и снова лиловая, малиновая, голубая. Все оттенки были неяркими, чуть-чуть приглушенными, но все вместе создавало незабываемое зрелище. Пролетел порыв ветра, и разноцветное море заколыхалось, пошло волнами. Анфиса не могла оторваться от окна. Горы казались синими в туманной дали. Невысокие, со сглаженными верхушками, они были суровыми и гордыми. Вилар негромко сказал. «Там начинается драконий хребет. В первом ущелье лежит небольшой городок, а дальше долго ничего нет. Только маленькие деревушки в горах. Ну, а потом столица мира — великий Краушра». «Меня везли к тебе другой дорогой», — задумчиво сказала Анфиса. Вилар кивнул. «Да, этой дорогой давно не пользуются, так как она длиннее и не такая ухоженная. Но я специально здесь поехал, чтобы показать тебе красоту своего края». «Вилар, здесь невероятно красиво. Будь я художником или фотографом, то запечатлела бы эту красоту». «А я умею рисовать», — сказала Мира. «И у меня есть одна картина с горами». «А у меня есть открытки с этим пейзажем», — похвасталась Гелия. Анфиса улыбнулась им. «Покажете потом?» «Да», — серьезно ответили девочки. Анфиса смотрела по сторонам, широко раскрыв свои серые глазища, и кольца темных волос колыхались на плечах. А Вилар смотрел на нее в зеркало заднего вида и мечтал о том, как обнимет эти плечи и зароется лицом в эти волосы. Неожиданно пошел колючий дождик, но быстро кончился, и впервые за этот хмурый день выглянуло солнце. Над разноцветным полем выгнулась яркая радуга. Ее дальний конец уходил за горы, а ближний — казалось, был совсем рядом, но достичь его было невозможно. Вилар неожиданно воодушевился и прибавил газу. «Ну что, попробуем, а, Вилар? Вдруг получится. Чем плешивый дракон не шутит? Мост-то пусть тебя пропустят». «А куда мы так гоним? И при чем здесь плешивый дракон? И о каком мосте речь? Здесь нет моста?» «В нашем мире считают, что радуга — мост. Есть древнее поверье, кто сможет пробежать под радугой, тот станет счастливым на всю жизнь». «Как это?» «У всех по-разному. Кто разбогатеет, кто женится, кто полюбит на всю жизнь, у кого проклятие спадет». «Вилар, вперед! Проедем под радугой, ура!» «Папа, гони!» «Гони, пока она не исчезла! Быстрее, папа, ты же дракон!» «Давай, дружище!» Они успели. Радуга находилась прямо над ними. Все вышли из машины и пробежали под ней с радостными криками. Анфиса от всего сердца загадала желание, чтобы проклятие с Вилара и его детей спало, и они стали счастливыми, а малыш Даниил еще и здоровым. Она бежала и думала, что будет теперь в жизни все еще ярче, еще светлее, еще радужнее. А все потому, что ведь эта восхитительно волшебная, нереально-реальная радуга его исполнит. Анфиса бежала и размахивала руками. Дети смеялись и бежали за ней. Авелар смотрел на них и в эти минуты был счастлив, счастлив, счастлив. Вскоре солнце ушло за тучи, радуга погасла, и степь тоже посмурнела, стала блеклой и неприметной. Ну и закапал дождик. Анфиса с детьми снова забралась в транспорт, устроилась поудобнее и стала смотреть в окно. Путешествие в город продолжалось. Город, куда они приехали, Анфиса более-менее знала. Как-никак целый год тут провела. Училась и адаптировалась к новым условиям и миру. Некоторые драконы и люди даже ее узнавали и приветливо кивали. А вот на Велара и его детей смотрели с долей неприязни и страха, а порой и насмешки. Веселое и игривое настроение очень быстро у всех сошло на нет. И поход за покупками превратился в кошмар. Сначала расплакался Даниэль. Он стучал ручками и ножками и никак не хотел успокаиваться. Анфиса уже готова была сама расплакаться. Она, как опытный педиатр, осмотрела ребенка в салоне транспорта, но все было в порядке. Потом осмотрела пятно на его груди. И на секунду ей померещилось, будто оно на тон стало светлее. И тут же потемнело снова. И в этот момент Даниэль успокоился. Анфиса моргнула и пристально вгляделась в пятнышко. Но никаких изменений больше не было. «Неужели показалось?» — подумала она. Вздохнув, она прижала Даниэля к себе и погладила его по спинке. Ребенок больше не закатывал истерик. Велар и старшие дети ждали их кулинарии. Здесь продавали чудесные торты и пирожные, и всем детям именно в данный момент захотелось кушать по пироженке со сладким сиропом. И они не хотели кушать потом, после покупок, а вот именно сейчас. А потом они съели еще по одному пирожному и еще. Итог — дети объелись сладкого. Анфиса злилась на себя, на детей, на Велара, что не может порой им сказать жестче. Купив 5 разных тортов и сгрузив их в транспорт, они наконец-то добрались до магазинов с одеждой. Точнее, до центра, где все находилось в одном месте. Скажем проще, они пришли в торговый центр. Но мальчикам было уже неинтересно идти в магазины с одеждой. Интересно было только Мире и Гелии. И Даниэлю, что висел у папы в штуке, похожей на земное кенгуру, и тянул ручки ко всему, до чего мог дотянуться. Гардар и Келвин рассматривали новые технологии. Что-то на манер земных компьютерных игрушек, но более навороченное и сложное для Анфисиного восприятия мозгов. Она на земле-то была против всей этой фигни с компьютерными играми и здесь не одобряла. А вообще ей хотелось встать и заорать. Мальчишки носились от стенда к стенду с неизвестными ей штуками, напоминающими каких-то жутких мини-монстров на дистанционном управлении. Велар завел разговор с каким-то мужчиной, которого встретил. И было похоже, что они оба рады были друг друга видеть. Даниэль пищал и дергал папу за одежду. Ему хотелось тоже побегать и посмотреть то, что смотрят братья. Геля тянула Анфису вправо, в магазин с детской обувью. А Мира увидела слева магазин одежды для девочек и тянула ее туда. Анфиса прикрыла на минуту глаза и сосчитала до 10, стараясь успокоиться. Потом присела на корточки перед девчонками и сказала: «Мы пойдем в магазин, где продают сразу одежду для девочек и мальчиков. И заодно обувь с аксессуарами, хорошо?» «Ладно», — кивнули сестры. Потом она решительно подошла к Велару и потянула его за рукав. «Ох, Анфиса, извини, познакомься. Это Грег фон Банс, мой старый знакомый. Мы вместе учились». «Очень приятно, я Анфиса», — перебила она его. «Я думаю, Велар будет рад принять вас у себя в гостях. Извините нас, но мы спешим. Велар, если ты не поторопишься и не пойдешь за Келвином и Гардаром, то тебе придется оплатить огромный ущерб. Им, как мне кажется, стало очень интересно узнать, что находится внутри вон той штуки». «Великий дракон! Гардар! Келвин!» Громко разнесся голос Велара, отчего прохожие обернулись, а те, кто был рядом, натурально шарахнулись от него. «Вы его жена?» — поинтересовался Грег, оценивающе рассматривая Анфису и двух малышек. «Нет, я его няня, то есть няня его детей», — ответила она. «Извините еще раз, но нам правда пора». «Ничего-ничего, я все понимаю», — задумчиво произнес он вслед удалившейся уже женщине. Когда всех собрали и нашли магазин, где продают великолепного качества детские вещи на любой вкус и размер, она набрала для детей одежды и сразу заняла все 4 примерочные, отправив детей мерить и выходить к ней на показ. Гардару и Мире она помогала одеваться. И все бы ничего, примерка прошла бы успешно и спокойно, но в соседней примерочной находилась девочка 5-летнего возраста. Она заинтересовалась сумочкой для Мира, что подобрала ей Анфиса к платью. Мира широко улыбнулась девочке и с удовольствием показала ей сумочку. «Это моя Анфиса выбрала. Красивая?» «Очень красивая сумка. Мне тоже очень нравится. Она будет моя любимая». «Лайла, отойди немедленно от этой девчонки!» — заорала визгливо вернувшаяся мамаша этой малышки. «Это дочка Аро из проклятой семьи. С ними нельзя общаться. Запомни это навсегда, Лайла, нельзя!» И наглая мамаша потянула недоумевающую дочку от Мира, которая от слов злой тетки готова была разреветься. «Отойди, малявка, с дороги! Фу! Отойди!» — кричала бешеная дура мамаша, всхлипывающая Мире. На женский истеричный крик выглянули из примерочных остальные дети. Вилара рядом не было, он ходил по магазину и выбирал одежду для Даниэля, чтобы потом показать Анфисе. Анфиса, что была и до этого уже взвинчена, разозлилась так, что только дым у нее из ушей не пошел. Оно быстро извинилось. Анфиса заступила ей дорогу и смотрела на женщину так, что готова была разорвать ее на куски. «Ты еще кто такая? Отойди немедленно! Безобразие! Приличный магазин уже прийти нельзя! Всякий сброд ходит!» Анфиса не выдержала и схватила женщину за руку настолько крепко, что у той однозначно синяки останутся. Ее дочка Лайла убежала обратно в примерочную, спрятавшись там, и выглянула из-за шторки одним глазком. Тем временем Анфиса прошипела хамке в лицо. «Извинись перед детьми немедленно!» «Да ты кто такая? Убери руку! Они дети-убийцы своих матерей, дура! Они прокляты!» Дети уже рыдали от слов этой гадины и дружно обнимались, сбившись в маленькую стайку. Такого вынести Анфиса просто не могла. И где Вилар, когда он так нужен? «Сама дура, если прямо сейчас не извинишься и не раскаешься перед этими детками, я тебе волосы повыдираю и морду твою холеную разукрашу. Быстро извиняйся!» Женщина сощурила свои зеленые глаза и утробно зарычала. Она была драконицей. Ее зрачки из круглых стали вытянутыми, а ноздри натурально затрепетали. Анфиса ее разозлила. «Просто прекрасно». Женщина не собиралась извиняться и первой ударила Анфису, отчего у нее буквально посыпались искры из глаз, и она даже упала. Женщина хотела переступить через нее, но Анфиса не дала, ухватив драконицу за ногу и потянула на себя. Ну, а дальше началась настоящая женская драка. Анфиса повалила хамку на пол и таскала за волосы, а та отбивалась, царапалась и кусалась. Кажется, они даже обе визжали. Сбежался персонал магазина. Кто-то что-то кричал и просил обеих женщин успокоиться. Собралось много зевак и любопытных. Анфиса почувствовала, как кто-то ухватил ее за талию и оттащил от расцарапанной женщины. Она обернулась и увидела злого Вилара. Его зрачки тоже стали узкими, а скулы заострились. Анфиса поняла, что выговора ей избежать, но довести начатое она обязана. «Если хоть раз увижу тебя рядом со своими детьми, я тебя зарою в кучу навоза и не посмотрю, что ты драконица». «Да ты знаешь, кто мой муж! Он тебя с землей сравняет!» — визжала драконица, которую удерживали девушки из персонала магазина. «А ты знаешь, кто мой?» — не осталось в долгу Анфисы и тут же прикусила язык. А побитая драконица посмотрела на Вилара, что удерживала Анфису, на саму Анфису, и разинула рот в удивление. «Что ж ты раньше не сказала, что это твои дети?» Совершенно спокойным голосом произнесла драконица. «Я же не знала, что Арро снял проклятие». Анфиса открыла было рот, чтобы возразить, и закрыла его обратно. Посмотрела вверх на хмурого Вилара, который тоже молчал. Драконица подошла к детям и громко сказала. «Простите меня, юные драконы, искренне сожалею за свои грубые слова». Дети, что продолжали тихонько плакать, обогнули дугой женщину и подбежали к Анфисе и Вилару. И обняли их со всех сторон. Драконица тем временем взяла на руки свою плачущую дочку и, прихрамывая, пошла на выход из магазина. Ее волосы стояли дыбом. Один глаз был подбит и заплыл, а все лицо, как и шея, с руками исцарапаны. Анфиса посмотрела на детей, потом на Вилара и спросила его. «Ты сильно будешь ругаться?» Анфиса никогда не знала, что поход с детьми по магазинам может превратиться в настоящую пытку. Они ведь так и не купили всего необходимого. И ехали они назад домой в полной тишине. Даниэль уснул, дети играли в какие-то штуки, которые Вилару пришлось купить сначала мальчишкам, а потом и Геле с Миррой, потому что им тоже стало интересно и любопытно. Да и дети хоть успокоились и даже повеселели. Вилар управлял транспортом и плавно его вел, но был все еще зол. А Анфисе хотелось побиться головой обо что-нибудь твердое. Вилар сразу после случившегося не стал ей ничего говорить и высказывать, а молча собрал своих детей и повел на выход из магазина. Анфисе в тот момент хотелось разреветься. Только дети спасли положение, став наперебой рассказывать отцу, что произошло, как их начала оскорблять та женщина, как Анфиса просила ее извиниться и как она первой ударила их няню. Вилар молча слушал детей и искоса поглядывал на расстроенную и побитую Анфису. Но и эти злоключения оказались не последними. Подъезжая к дому, они увидели, что у забора сидят две женщины. Знакомая уже Анфисе противная старуха Матильда фон Зарка, и рядом с ней находилась прекрасная незнакомка. Девушка была невероятной красоты. Личико одухотворенное, губки бантиком, глазища огромные, синие-синие, обрамленные пушистыми и длиннющими ресницами. Помимо всего этого, фея обладала идеальными пропорциями тела, а еще стройными и длинными ногами, даже не от ушей, а от самой макушки. И эта чудо-женщина улыбнулась сногсшибающей улыбкой, завидев Вилара, выходящего из транспорта. Матильда не дала спросить Вилару, кто к нему пожаловал, а сама представила гостью. «Это Ирая фон Сюба. Не могла найти твой дом, и я ей услужливо показала его. Она приехала по твоему объявлению, Вилар. Ты искал домработницу и кухарку. Смотри, какая хорошенькая. И заметь, она драконица». Фон Зарка злорадно посмотрела на Анфису и натурально оскалилась. Ирая была очень красивой молодой женщиной. Высокая, стройная, безукоризненно одетая. Она являлась полной противоположностью Анфисы, одетой в простой сарафан, который сейчас в нескольких местах был порван, с ее ссадинами, синяками, царапинами и раскрасневшимся после поездки в город лицом, Анфиса тут же почувствовала себя дурнушкой рядом с этой изысканной Ираей.